Но он мягче гораздо, он со многим согласен. Он согласен, что деньги на ларек надо увеличить, и посылок надо больше. И не надо регламентировать состав посылок, как делает комиссия предположений. Но от него это не зависит. Решать это все будет не министр, а новый исправ труд-кодекс. Он согласен, чтоб жарили-варили из своего. Да нет его своего. Чтобы переписка и бандероли вообще были не ограничены. Но это большая нагрузка на лагерную цензуру. Он и против аракчеевских перегибов с постоянным строем. Но не тактично в это вмешиваться. Дисциплину легко развалить, трудно установить. Он согласен, что траву в зоне не надо выпалывать. Другое дело, в Дуброфлаге около мехмастерских развели, видите ли, огородики, и станочники возились там в перерыв, у каждого по 2-3 квадратных метра под помидорами или огурцами, велел министр тут же срыть и уничтожить, и этим гордиться. Я ему: связь человека с землей имеет нравственное значение, он мне. Индивидуальные огороды воспитывают частно-собственнические инстинкты. Министр даже содрогается, как это ужасно было. Из зазонного содержания возвращали в лагерь за проволоку. Мне неудобно спросить, кем он в это время был и как против этого боролся. Больше того, министр признает, что содержание зэков сейчас жесточе, чем было при Иване Денисовиче. Да мне тогда не в чем его и убеждать. Нам и толковать не о чем. А ему незачем записывать предложение человека, не занимающего никакого поста. Что ж предложить? Распустить весь архипелаг на бесконвойное содержание? Язык не поворачивается, утопия. Да и всякий большой вопрос ни от кого отдельно не зависит. Он вьется змеями между многими учреждениями и ни одному не принадлежит. Напротив, министр уверенно настаивает: полосатая форма для рецидивистов нужна. Да знали б вы, что это за люди. А моими упреками надзор составу и конвою он просто обижен. У вас путаница. Или особенности восприятия из-за вашей биографии. Он уверяет меня, что никого не загонишь работать в надзор состав, потому что кончились льготы. Так это здоровое народное настроение, что не идут. Хотелось бы мне воскликнуть, но за уши, за веки, за язык дергают предупредительные нити. Впрочем, я упускаю. Не идут лишь сержанты и ефрейторы, а офицеров не отобьешься. Приходится пользоваться военно обязанными. Министр солидно указывает мне, что хамят только заключенные, а надзор разговаривает с ними исключительно корректно. Когда так расходятся письма ничтожных зэков и слова министра, кому же вера, ясно, что заключенные лгут. Да он ссылается и на собственные наблюдения. Ведь он-то бывает в лагерях, а я нет. Не хочу ли поехать? Крюково, Дуброфлаг. Уж из того, что с готовностью он эти два назвал, ясно, что там приготовлены потемкинские устройства. И кем я поеду? Министерским контролером? Да я тогда и глаз на зэков не подниму. Я отказываюсь. Министр, напротив, высказывает, что зэки бесчувственны и не откликаются на заботы. Приедешь в магнитогорскую колонию, спросишь, какие жалобы на содержание. И так-таки при начальнике ОЛПа хором кричат «никаких», а сами всегда недовольны. А вот в чем министр видит замечательные стороны лагерного исправления. Гордость станочника, похваленного начальником лагпункта, гордость лагерников, что их работа, кипятильники, пойдет в героическую Кубу, Отчет и перевыборы лагерного совета внутреннего порядка, сука вышла погулять. Обилие цветов казенных в Дуброфлаге. Главное направление его забот — создать свою промышленную базу у всех лагерей. Министр считает, что с развитием интересных работ прекратятся побеги. Тем более, как знаем мы теперь от Марченко, что уже не ловят, а только пристреливают. Мое возражение о человеческой жажде свободы он даже не понял. Я ушел в усталом убеждении, что концов нет. Что ни на волос я ничего не подвинул, и так же будут тяпать тяпки по траве. Я ушел подавленным от разноты человеческого понимания. Не зэку понять министра, пока он не воцарится в этом кабинете, ни министру понять зэка, пока он сам не пойдет за проволоку и ему самому не истопчут огородика и взамен свободы не предложат осваивать станок. Институт изучения причин преступности. Это была интересная беседа с двумя интеллигентными замдирами и несколькими научными работниками. Живые люди, у каждого свои мнения. Спорят и друг с другом. Потом один из замдиров, Кудрявцев, провожая меня по коридору, упрекнул. Нет, вы все-таки не учитываете всех точек зрения. Вот Толстой бы учел. И вдруг обманом завернул меня. Зайдемте познакомимся с нашим директором. Игорь Иванович Карпец. Это посещение не планировалось. Мы уже все обговорили, зачем. Ладно, я пошел поздороваться. Как бы не так. Еще с тобой ли тут поздороваются? Не поверить, что эти замдиры и завсектором работают у этого начальника, что это он возглавляет тут всю научную работу. А главного я и не узнаю. Карпец — вице-президент Международной ассоциации юристов-демократов. Встал навстречу мне враждебно-презрительно. Кажется, весь пятиминутный разговор так и прошел на ногах. Будто я к нему просился-просился, еле добился. Ладно. На лице его сытое благополучие, твердость и брезгливость. Это ко мне. На груди, не жалея хорошего костюма, привинчен большой значок, как орден, меч вертикальный. И там внизу что-то пронзает, и надпись МВД. Это какой-то очень важный значок. Он показывает, что носитель его имеет особенно давно чистые руки, горячее сердце, холодную голову. «Так о чем там, о чем?» — морщится он. «Мне совсем он не нужен. Но теперь из вежливости я немного повторяю. А, как бы дослышивает юрист-демократ, либерализация. Сюсюкать зэка?» И тут я неожиданно и сразу получаю полные ответы, за которыми бесплодно ходил по мрамору и меж зеркальных стекол. Поднять уровень жизни заключенных нельзя, потому что вольные вокруг лагерей тогда будут жить хуже зэка, это недопустимо. Принимать посылки часто и много нельзя, потому что это будет иметь вредные действия на надзирателей, которые не имеют столичных продуктов. Упрекать, воспитывать надзор состав нельзя. Мы держимся за них. Никто не хочет на эту работу идти. А много мы платить не можем, сняли льготы. Мы лишаем заключенных социалистического принципа заработка? Они сами вычеркнули себя из социалистического общества. «Но мы же хотим их вернуть к жизни!» «Вернуть?» — удивлен меченосец. «Лагерь не для этого. Лагерь есть кара. Кара наполняет всю комнату. Кара! Кара! Стоит вертикальный меч, разящий, протыкающий, не вышатнуть. Кара! Архипелаг был, архипелаг остается, архипелаг будет. А иначе на ком же выместить просчеты передового учения, что не такими люди растут, как задуманы? Глава третья. Закон сегодня. Как уже видел читатель сквозь всю эту книгу, в нашей стране, начиная с самого раннего сталинского времени, не было политических. Все миллионные толпы, прогнанные перед вашими глазами, все миллионы 58-й, были простые уголовники. А тем более говорливый, веселый Никит Сергеевич, на какой трибуне не раскланивался. Политических? Нет. У нас-то? Нет. Ведь вот забывчивость горя, обминчивость той горы, заплывчивость нашей кожи почти и верилась. Даже старым зэкам. Зримо распустили миллионы зэков, так вроде и не осталось политических. Как будто так. Ведь мы вернулись. И к нам вернулись, и наши вернулись. Наш городской умственный круг как будто восполнился и замкнулся. Ночь переспишь, проснешься, из дома никого не увели, и знакомые звонят, все на местах. Не то чтобы мы совсем поверили, но приняли так. Политические сейчас, ну, в основном, не сидят. Ну, нескольким стам прибалтийцам и сегодня... 1968 не дают вернуться к себе в республику. Да вот еще с крымских татар заклятия не сняли, так, наверное, скоро. Снаружи, как всегда, как и при Сталине, гладко, чисто, не видно. А Никита с трибун не слазит. К таким явлениям и делам возврата нет и в партии, и в стране. 22 мая 1959-го, еще до Новочеркасска. Теперь все в нашей стране свободно дышат, спокойны за свое настоящее и будущее. 8 марта 1963-го, уже после Новочеркасска. Новочеркасск. Из роковых городов России. Как будто мало было ему рубцов гражданской войны. Подсунулся еще раз под саблю. Новочеркасск. Целый город. Целый городской мятеж. Так начисто слизнули и скрыли. Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущеве, что не только не узнала о Новочеркасске за границей, не разъяснила нам западное радио, но и устная молва была затоптана вблизи, не разошлась, и большинство наших сограждан даже по имени не знает такого события Новочеркасск 2 июня 1962 года. Так изложим здесь все, что нам удалось собрать. Не преувеличим, сказав, что тут завязался важный узел новейшей русской истории. Обойдя крупную, но с мирным концом, забастовку ивановских ткачей на грани 30-х годов, новочеркасская вспышка была за 40 лет после Кронштадта, Тамбова и Западной Сибири первым народным выступлением, никем не подготовленным, не возглавленным, не придуманным, криком души, что дальше так жить нельзя. В пятницу 1 июня было опубликовано по Союзу одно из выношенных любимых хрущевских постановлений о повышении цен на мясо и масло. А по другому экономическому плану, не связанному с первым, в тот же день на крупном новочеркасском тепловозостроительном заводе НЭВЗ также и снизили рабочие расценки процентов до 30. С утра рабочие двух цехов, кузнечного и металлургического, несмотря на всю послушность, привычку, втянутость, не могли заставить себя работать. Уж так припекли с обеих сторон. Громкие разговоры их и возбуждение перешли в стихийный митинг. Будничное событие для Запада, необычайное для нас. Ни инженеры, ни главный инженер уговорить рабочих не могли. Пришел директор завода Курочкин. На вопрос рабочих, на что теперь будем жить, этот сытый выкормыш ответил: «Жрали пирожки с мясом, теперь будете с повидлом». Едва убежали от растерзания и он, и его свита. Быть может, ответь он иначе, и угомонились бы. К полудню забастовка охватила весь огромный НЭВЗ. Послали связных на другие заводы. Те мялись, но не поддержали. Вблизи завода проходит железнодорожная линия Ростов-Москва. Для того ли, чтобы о событиях скорее узнала Москва, для того ли, чтобы помешать подвозу войск и танков, женщины во множестве сели на рельсы задержать поезда. Тут же мужчины стали разбирать рельсы и делать завалы. Размах забастовки не рядовой, по масштабу всей истории русского рабочего движения. На заводском здании появились лозунги «Долой Хрущева, Хрущева на колбасу».